Матерь Агни-йоги. Подпасть под власть настоящего значит утратить перспективу будущего, значит погрузиться в призраки майи и утерять направление. Под настоящим подразумевается очевидность плотного мира, лишающая сознания возможности правильно ориентироваться в происходящем вокруг. Что изменилось в плане великом? Ничего. Что произошло с основами жизни? Они остаются непоколебимыми и неизменными, как всегда. Что же случилось? Обрывки и клочья призраков майи заслонили действительность, и сознание в них погруженное утратило способность чувствовать, видеть и слышать все, что поверх. Но учитель поверх майи, но основы тоже поверх, но действительности майя не выражает. Так в самих себе надо силы найти, над ложностью майи подняться, утверждая основы и явления близости Учителя Света. Это постоянное, упорное и волевое утверждение себя в свете необходимо производить каждодневно, ибо майя постоянно на страже, ибо майя упорно и себя утверждает в очевидности плотной.